«Врешь, слепой, пью», — безошибочно определил Сварог. «А также Гомер, Мильтон и Паниковский. Вали-ка от Седова». Не слушая, Бедер вновь попытался опуститься на колени и приняться за поиски. «Посох! Посох!» Сварог чертыхнулся, вытащил уже занявшуюся палку из огня и легонько тюкнул ею главного бомжа по затылку. Слепец ойкнул и замер, скрючившись. — На, забирай, и не теряй больше. — Спасибо, спасибо. Бедер уцапал посох за обугленный край, зашипел от боли, перехватил в другом месте. — Благодарю, добрый господин. — что еще? — Если ты еще голоден, то, конечно, можешь оставить мясо себе. — Да подавитесь вы, и шмотки, кстати, заберите. Не пристало благородному дону воровать у нищих, даже таких сволочных, как вы. — Спасибо. — Газ. Газ на ощупь отыскал остывшие остатки тушки и завернул их в валявшееся поблизости одеяло. Остальные, толкаясь и переругиваясь, собирали нехитрые пожитки. — А теперь проваливайте. — Мы еще увидимся, добрый господин, — сказал Тедер. — Проваливайте, проваливайте. Слепцы, как по команде, выстроились в колонну и, положив руку на плечо впереди стоящего, торопливо засеменили в лес, аккурат в сторону виднеющегося неподалеку овражка, заросшего крапивой. Положительно, сегодня был не их день. Бедер, как поводырь, шел впереди, тыкая перед собой посохом и высоко задрав голову. Он обогнул одно дерево, другое. Старцы послушно шли вслед, а потом его нога попала в пустоту, и он, беспомощно замахав руками, рухнул во враг. Газ, двигающийся за ним по инерции, сделал шаг и покатился туда же. Один за другим слепцы теряли плечо своего ведущего и исчезали в крапиве. Лысый же, лишившийся во время битвы со сварогом кепки и шедший последним, замер на самом краю, нащупал ногой край ямы и, обогнув ее, остановился на другой стороне. Некоторое время со дна никто не показывался. Потом перепачканные, плачущие, немилосердно чешущиеся старцы выбрались с трудом из ловушки и выстроились в ту же цепочку. Бедер попытался было сунуться вперед, но остальные дружно отпихивали его до тех пор, пока он не оказался в арьергарде. Номер первый занял лысый без кепки. По цепочке ему передали конфискованный у Бедера посох. «Неблагодарные мерзавцы!» — прохныкал Бедер, и убогое шествие оборванцев скрылось между деревьев. Сварог неодобрительно покачал головой. Потом, вспомнив, отыскал в кустах рубин и подбросил его на ладонь. Да никакой это был не рубин, так, красиво обработанная стекляшка и ни намека на магические свойства. Мир непуганных идиотов, право слово, вот куда он попал. Хотел зашвырнуть камушек вслед инвалидам, но передумал и спрятал в карман. Эх, надо было все-таки узнать, в какой стороне город. Глава четвертая. Маленькая хозяйка заколдованного замка. Солнце медленно вставало над горизонтом, обыкновенное круглое солнышко. Туман редел, и Сварог бодро шагал по дороге вслед за всадниками, то ли в сторону города, то ли отдаляясь от него. Второй вариант его, впрочем, заботил мало, ведь при здравом рассуждении дорога не может вести из города в никуда. Даже если он идет в обратную сторону, на пути обязательно должен попасться какой-нибудь населенный пункт. Дорога тоже была как дорога, сельская, разбитая, с проросшей травой между колеями. Вот только телеграфных столбов вдоль нее не хватало. И Сварог поймал себя на мысли, что встреться ему сейчас по пути ведро с гвоздями марки УАЗ, председателя местного колхоза, он не особенно и удивится. УАЗик ему не попался, зато он нагнал давешних всадников. За поворотом, скрытым беспардонно разросшимися кустами, вроде бы бузины, прямо посреди дороги четверо угрюмых типов при шпагах, в черных плащах, в черных шляпах и черных масках, скрывающих лица, расположившись кольцом, держали под прицелом арбалетов двоих молодых людей в зеленых охотничьих костюмах. Зеленые стояли спиной к спине и могли лишь прожигать типов ненавидящими взглядами. Оружие при них не наблюдалось, малейшие движения, и они, как пить дать, будут утыканы стрелами, как ежики. Причем их, прежде чем поставить вот так, спиной к спине, сначала некоторое время катали по земле и пинали, судя по состоянию их костюмов. Пятый тип из команды черных при одной только шпажонке неподалеку о чем-то бурно спорил с невысоким худощавым юношей в зеленой тирольской шапочке, размахивал руками, показывая то на себя, то на дорогу, хватал юношу за локти. Юноша же локти раздраженно вырывал и отрицательно мотал головой. Вокруг этой пары крутились две собачонки, самые настоящие, обыкновенные, смахивающие на спаниелей. Просительно заглядывали спорщикам в глаза и, тявкая, умоляли не ссориться. Неподалеку мирно паслись оседланные лошади, ожидая, пока люди закончат разборки и, наконец, разъедутся. Эх, приятно все-таки сознавать, что попал не куда-нибудь, а во вполне нормальный мир. Тут вам и собачки, и лошади, и потасовки. Шестеро на одного и пятеро на троих. Все как у людей. Сварог остановился в нерешительности. Что характерно, у юнца за спиной висел арбалет. Почему-то не отобрали. Нутис, и что все это означает, судари мои? Семейная ссора? Арест браконьеров или охотники добычу не поделили? Или военно-патриотическая игра зорница?